когда красавец вез старого адмирала в тюрьму, и тот вполне возможно назвал ему кое-какие имена, почему бы нет? Уж кое-что открыл мне, откроет все до конца. И вы понимаете, отчего он поступит только так, а никак не иначе? Стоит ли вам уходить в небытие, будучи обыгранным своим учеником? Это все, о чем я полагал нужным сказать вам. Хайль Гитлер. Кальтенбруннер поднялся навстречу Канарису, широко улыбнулся, протянул руку. Тот, ищуще, но в то же время недоверчиво заглянув в глаза обергруппенфюрера, руку пожал. Начальник имперского управления безопасности отметил, как похудел адмирал, какой пергаментной стала его кожа на висках и возле ушей. Поинтересовался, прогулки вам по-прежнему не разрешены? «Увы», — ответил Канарис. «И это, пожалуй, самое горькое наказание из всех тех, которые выпали на мою голову. Без двухчасового мациона я делаюсь совершенно больным человеком». «Двухчасовую прогулку не позволяет совершать ваши британские друзья», — вздохнул Кальтенбруннер. «Налеты бандитов Черчилля носят характер геноцида. Мы боимся, что они разбомбят этот лагерь и всех его обитателей, поэтому вас и держат в бункере. А вот минут на 40 подышать воздухом в лесу я готов вас сейчас пригласить. Не откажетесь составить компанию?» Впрочем, перед тем, как вывести адмирала в лес, Кальтенбруннер походил с ним по Апельплацу, взяв его под руку, чтобы узники воочию увидели дружбу нынешнего шефа РСХ с бывшим руководителем армейской разведки Германии. В лесу пахло прелью, снега уже не было, листва была до того нежной, что казалось, и она большую часть времени проводит под землею, как немцы в бомбоубежищах. Почки были в этом году какими-то особенно большими, взрывными. Дубравы казались нереальными, гулкими, пустыми из-за того, что в лесу не было слышно человеческих голосов. Раньше здесь всегда играли мальчишки, возвращаясь на хутора из школы. Не работал ни один мотор. Обычно в это время года тут велись очистительные работы, срезали прошлогодний сушняк. Лишь пронзительно и глумливо орали сойки, да еще где-то в кустах пугающе ухал филин. «К покойнику», — сказал Кальтенбруннер, — «филин — птица несчастья». «После года в тюрьме эти звуки кажутся мне символами счастья», — откликнулся Канарис. «Ну, расскажите, что на фронтах? Нам же не дают ни газет, ни листовок». «А как вы сами думаете, где, по-вашему, стоят англичане с американцами? Где русские?» «Русских мы задержали на Одере», — задумчиво ответил Канарис. «А западные армии, видимо, идут с юга к Берлину». «С севера тоже», — ответил Кальтенбруннер. «А русских пока задержали на Одере. Не думаю, чтобы это продолжалось долго». «Вы приехали ко мне с предложением, как я понимаю. В чем оно заключается?» «А мне, наоборот, было бы интересно выслушать ваши соображения, господин Канарис». Канарис остановился, закинул руки за голову и рассмеялся. «К висельнику приехал тот, кто должен его казнить, но при этом соблюдается рыцарский политес. Я господин, а не арестант номер 52. Дорогой Кальтенбруннер, за те минуты, что мы с вами гуляем, я понял, у вас есть о чем меня спросить. Выкладывайте карты на стол. Попробуем договориться». Кальтенбруннер закурил, поискал глазами, куда бросить спичку. В лесах, саженных возле хуторов, всегда ставились урны для мусора, оберточной бумаги и пустых консервных банок. Не нашел, сунул в коробок, хотя знал, что это плохая примета. Но приступить в себе австрийца, преданного немецкой идее, не смог. Порядок, только порядок, ничего выше порядка. Заговорил медленно, повторяя почти слово в слово то, что ему позволил сказать Борман.